Глава 7. Космический нуар. Вик отвез Киллар в Хот Уоллс на рикше. Наутро, когда он возвращался домой, его арестовали. Арест провели быстро и ловко. Кадиллак с откидным верхом, неслышно проскользнув между жерновами трафика, нагнал его у тротуара, и передняя дверца с пассажирской стороны откинулась ровно настолько, чтобы идущий рядом Вик влетел прямо в нее. «Эй!» — возмутился он. Тут с ним поравнялась ассистентка Эшмана, улыбаясь ему прямо в лицо, и сказала: «Вик, садись в машину». День выдался приятный, с моря дул легкий освежающий бриз. Зеркальце на идеально блестящем крыле автомобиля посылало солнечные зайчики Вику в глаза. Вид у Вика, наверное, сделался не самый приветливый, потому что ассистентка улыбнулась еще шире и активировала выкройку. Он краем глаза уловил подкожную и подсознательную рябь нанодвижений. Взгляд ассистентки опустел, по ее предплечью заструился поток данных. Зрелище само по себе было захватывающее. «Вик, тестостерон», — сказала она. «Можешь, конечно, попытаться надрать мне зад, но я тогда, многозначительный взгляд в небо, вызову группу поддержки. Или же, что было бы проще всего, ты поедешь со мной, и в этом случае никто не погибнет. Что скажешь?» Вик пожал плечами и сел в Кадиллак. Ассистентка мгновение глядела на него прежним пустым взглядом, потом покачала головой и захлопнула дверь. «Пристегнитесь», — посоветовала она. Вик ожидал оказаться в КПЗ, ожидал допроса. Вместо этого ассистентка молча рулила в слабом трафике около 5 минут. Достаточно, чтобы Вик немного отошел и стал размышлять, что вообще происходит. А потом внезапно сказала: «Ты, наверное, с Лэнсом уже давно знаком». «С кем?» — переспросил Вик. «Ты встречался с его женой?» «У своей руки спроси», — посоветовал Вик. «Она тебе наверняка поможет». Он не понял ее вопроса, а если бы и понял, то не стал бы закапываться. «Или это у тебя результаты боев только подоспели?» «Он здесь», — сказала ассистентка, открыв линию. «Клевая тачка», — произнес Вик, словно кто-то третий в Кадиллаке на заднем сиденье мог его слышать. «И мне нравится запах натуральной кожаной обивки сидений». Он крутанул хромированный шишак переключателя станции на приборной панели. Зазвучала музыка. Сирича радио ретро по воздуху на всей планете. Ассистентка Эшмана, не прекращая разговора по своей линии, потянулась к радио и заглушила его. «Нет», — проговорила она, пустыми глазами обводя Вика и улицу, — «он не доставил мне проблем». Вик Серотонин сидел в офисе на втором этаже полицейского участка на пересечении Юнимент и По. Он провел в одиночестве уже 10 минут. В участке недавно побрызгали настоящим лаком для мебели, жалюзи были опущены, хотя и не полностью, так что неровные, но яркие полоски света лежали на всем, от коричневого кожаного кресла и слегка кривоногого стального стола с множеством ящиков до отполированного зеленого линолеума на полу. С потолка на Вика глядела парочка теневых операторов. Вид у них был уставший и одновременно грустно невостребованный. «Его еще нет, дорогой», — извинились операторы. «Хочешь чашку чаю?» Вик стал рыться в ящиках стола. Он обнаружил там стопки писем на хрупкой голубоватой бумаге, тщательно сложенных конвертиками. Края конвертиков от времени истрепались. Одно из писем начиналось словами «Дорогой Лэнс», но больше Вик узнать не успел. Пришлось засунуть его обратно в ящик, потому что вернулся Эшман. «Вик, не вставай», — сказал сыщик. «Приятно тебя видеть таким расслабленным. Если операторы тебя напрягают, ты просто скажи». «За что меня арестовали?» «Я плащ тут повешу, вот на этом крючке», — указал Эшман, — «чтобы тебе не мешать». «И, Вик, ты еще не арестован». Серотонин поднялся и пошел к двери. «Приятно было с вами увидеться», — бросил он. «Ты еще не арестован? Но это ведь полиция, зоны, а не бар на Стрэйн-стрит. Сядь, поговори со мной. Разве тебе так тяжело?» Вик снова сел, нагло угнездившись в уютном кожаном кресле за столом, а Эшману оставил жесткий стул перед столом. Если детектива и рассердило подобное нарушение протокола, он своих чувств не выдал, а лишь устроился поудобней, давая отдых коленям, подвернул светло-коричневые брюки, так что стали видны короткие черные носки и белые щиколотки с признаками варикоза, и произнес: «Вик, каково там, в зоне?» «Да вы шутите, изволите, начальник, да откуда же я знаю?» Детектив кивнул собственным мыслям, словно ожидал именно такого ответа, или точнее, как если бы принимал в расчет несколько вариантов ответа, каждый из которых, случись Вику его дать, обладал бы в глазах Эшмана одинаковой важностью. В конце концов, вопрос был с подвохом. «Я трубку раскурю, если ты не против», — сказал он, — «а ты пока подумай». На стене напротив Вика стали прокручиваться черно-белые кадры скверного качества с ним в главной роли. Вик Сиротонин идет по улице Хот Уоллс, Вик Сиротонин ставит на боях с пышкой под ручку, Вик Сиротонин покупает кепку, Вик идет по улице, где живет, сбив кепку на затылок. Жизнь его была задокументирована с исчерпывающей полнотой. На одном снимке Вик прокладывал себе путь через толпу виповских клиентов в клубе «Семирамида» у Поли Дорадо, остановившись на миг поговорить с лучшей девочкой Поли. Съемка внезапно обрывалась у дверей задней комнаты клуба и возобновлялась в городе, прослеживая путь Вика до лонг-бара, где в тумане помех и артефактов декодирования угадывался дуэт из кафе «Прибой», играющий маленькую авторскую композицию, называлась она «Декода». Эта видеозапись словно обладала собственным интеллектом. Строила нарратив и сама себя редактировала. Сопровождала Вика в туалет, проплывала над облупившейся краской и шахматным линолеумом, потом обратно, чтобы показать в итоге, как Вик стоит на влажном песке за баром, озадаченно глядя через периметр в зону. Эшман наблюдал, как Вик смотрит сам на себя, курил трубку. Спустя несколько минут остановил воспроизведение. «Итак», — сказал он, — «дальше мы посмотрим, что происходит в этом заведении почти каждый вечер. Вик, тебя на этой записи нет, но не будешь ли ты так любезен уделить ей некоторое внимание?» На стене крались в полумраке фигуры, совершая трудно интерпретируемые движения. Дверь с одного ракурса, неоновый знак «Живая музыка весь вечер» с другого, еще одна дверь и море. Нанокамеры роились в свете фонарей на тропинке перед морем, словно икринки. Вик увидел, как дивные новые люди нерешительно удаляются от кафе «Прибой», недооформленные, эмергентные, озадаченные, но полные надежд и предвкушающие новый опыт. «Возможно, это и днем происходит. Может, мы недостаточно пристально наблюдаем. Двое парней в выходных рубашках, девушка, неумело танцующая на песке, держась за локти, бредут по Марикошель-Хилл вверх к центру города. Пытаются завязать разговор, но вместо этого, прильнув друг к дружке, затягивают обрывки композиции, слышанных 20 минутами раньше в кафе «Прибой». Мало-помалу находят то, зачем пришли, и исчезают. Задумчиво взирают на неоновые вывески, с мягкими медитативными улыбками утягиваются в переулки, проскальзывают в тату-салоны и бордели. Вот они на камере, на миллионе камер, а в следующее мгновение город уже поглотил их. Камеры мигнули. Эшман резко остановил запись. «Артефакты ли это?» — спросил он. «Или люди?» «Вик, а вдруг ты нам поможешь там, где бессильна аппаратура? Кем бы они ни были, они полностью лишены жизненного опыта, в буквальном смысле. У них нет связи с реальностью». Он помолчал мгновение, потом наклонился вперед, положил трубку на стол рядом с пепельницей и сказал: «Моя жена была немного похожа на них». Вик уставился на него. «Что?» «Они очень быстро выгорают, Вик. Большинству и часа не продержаться. Но те, кто выжил...» Эшман покачал головой. «Как тебе описать? Они учатся, как есть, Вик, как одеваться. Они учатся тому, что город от них хочет. Снимают жилье». Он восхищенно покачал головой. «Вик, я должен узнать, какова твоя роль во всем этом». «Вы считаете, что это мы с Поли затеяли? Контрабандой провозим их в город? Мы тут ни при чем». Эшман пожал плечами. Вик сердито глядел на него. Оба молчали. Близ потолка сновали и шерудились теневые операторы, похожие на летучих мышей. По стене офиса опять забегали зернистые картинки. Вик Сиротонин входит в лонг-бар, сдвигает на затылок новую кепку, перебрасывается парой слов с барменом, выходит через туалет и идет по сырому песку к ореолу зоны явления, которой камеры отображали зеленоватой люминесценцией. Эшман кивнул с таким видом, словно камеры предложили ему не просто новую улику, а сеанса нового, новую науку постижения вещей. Примечание. Сеанса нового — новая наука, итальянский. Так же, как это следует из предыдущего текста, название родной планеты Вика. Конец примечания. Потом проговорил: «Вик, я вынужден перед тобой извиниться. Из этого фильма, конечно же, очевидно, что ты никогда не бывал в кафе «Прибой», а особенно на задах этого заведения у колючей проволоки, на расстоянии пары бросков от зоны, той самой зоны, которую ты посещаешь регулярно, и даже не пытайся это отрицать, Вик возмущенно фыркнул. «Я в жизни не бывал в кафе «Прибой», пока от вас про него не услышал. Я сходил туда на разведку. Положитесь на меня, более гадостной стыковки тут нету». Детектив, впечатлившись профессионализмом этой оговорки, задумался. Но к каким бы выводам ни пришел, а когда заговорил снова, слова его потянулись по прежней колее. «Представь себе, Вик, что они интегрируются. Зачем? Что с ними дальше происходит?» Он помолчал, словно взвешивая вопрос, на который у него не было готового ответа. Наконец закончил Вик. «Я тут не эксперт. Мне нужен твой совет. Я просто турагент». Выдвигая это возражение, никем из них всерьез не воспринятое, Вик вдруг ощутил прилив воспоминаний о зоне, о той встрече с артефактом, который впоследствии удалось сбагрить по Лидераду. Артефакт наблюдал за Виком с расстояния 10 ярдов. Существо нервничало, но от взгляда не уходило. Вик провел в ореоле 2-3 часа, а от перехода углубился в зону ярдов на 500. Он стоял под вишневым деревом, которое тут цвело уже 6 лет изо дня в день, и вдыхал обычные запахи зоны, походившие на прогорклый жир. Вдалеке шумели животные. Долетали обрывки знакомой Вику музыки. Казалось, что рядом чей-то голос читает наизусть стихи. Все теряло здравый смысл. Воспоминания из тех, какие быстро отступают, но Вик погрузился в задумчивость и вдруг захотел оказаться подальше от полицейского участка. «Приятно было с вами поговорить», — произнес он. «Может, еще увидимся». Эшман с неожиданным для своего возраста проворством рванулся к двери и преградил Вику путь. Схватил того за руку. «Вик, не уходи», — потребовал он. «Это не все. Я сегодня был у Эмиля, но он не в себе. Он давно уже не в себе». «При чем тут Эмиль?» «Вик, этой записи можно дать устраивающее всех объяснение. Я закрою глаза на все, что вы там натворили, даже на это». «И что для этого требуется?» «Мне туда нужно. Мне нужно, чтобы ты отвел меня в зону». «Господи!» — вырвалось у Вика. «Да ты же не хуже моего на голову ебанут». Он смотрел в лицо сыщика, на его зазипированные черты знаменитости, мешковатые щеки, ударную волну седых волос, дружелюбные глаза чуть на выкате. В глазах этих сияло необъяснимое возбуждение, они слезились и предательски юлили. Уголок рта бессильно обвисал. 40 лет никому, ни ассистентам Эшмана, ни его начальству, ни даже супруге, не удавалось заглянуть под выкройку детектива. А теперь сыщик взял и раскрылся перед обычным турагентом в пустом неряшливом офисе в середине утра под сенью мертвой листвы теневых операторов, раскрылся без всякой видимой причины. Он подорвал этим глубинные основы представления о себе, то, что заставляло его уважать как сыскаря-профессионала, делало достойным соперником Вика. Маниакальная верность Эшмана делу полиции зоны вывернулась наизнанку и оказалась просто той же самой одержимостью, какая глодала Эмиля Бонавентуру или Вика Сиротонина. Вик инстинктивно почувствовал, что копаться в этой информации не стоит. Он только оттолкнул сыщика с пути и вышел из офиса. Ему не было дела до мотивов Эшмана. Ему не было дела до причин внезапной перемены в поведении Эшмана. Ему не хотелось заглядывать в душу, которая на поверку оказалась такой же слабой и уязвимой, как его собственная, потому что он боялся поколебать хилую свободу своих действий. «Арестуйте меня или отпустите», — сказал он через плечо. «Мне тут не нравится». «А кому сейчас в голо легко?» — напомнил ему Эшман и посмотрел Вику вслед. «Ты бы лучше поосторожничал. На тот случай, если я тебя не смогу спасти от тебя самого». Он с стенкой... «Наведи на него все камеры, какие у нас есть», — велел Эшман. Но орбитальная группировка микроспутников системы слежения, списанная с какой-то войны в 10-20 световых вдоль пляжа, не работала. «Эти поликремниевые движки и к своей-то керамике неласковы», — проинформировала ассистентка. «Они сегодня в отключке. И завтра, наверное, тоже будут. Они извиняются. Ограничения в обслуживании, потери связности...» Вскоре после того, как Вик Сиротонин на ярком дневном свету поймал рикшу на перекрестке Юнимент и По, он стал так же невидим, как его приятель Дерат. «А я думала, мы его арестуем», — заметила ассистентка. «Мы передумали». Как всегда, — объяснял подчиненным человек, похожий на Эйнштейна, — полицейская работа полностью лишена романтики, но напоена всеми разновидностями тайны. Он считал эту жизнь противоположностью жизни, которую прожила его жена, но понимал, что его восприятие себя, способность оценивать свои действия в непрерывности, уже на ранних этапах их связи пострадала из-за попыток сфокусироваться на супруге. Но разве это имеет теперь значение? Коли он наконец стал понимать, что творится в тесной эпистемологической щели между Саудади и зоной явления. Вик Серотонин из полицейского участка поехал в клуб «Семирамида», потому что это было ближайшее место, где он мог опрокинуть стакан. В этот утренний час клуб походил на большой магазин, и атмосфера там царила примерно такая же, за вычетом высококлассных феромонов и дешевого ликера. Тут убирались. Несколько работников поля, встревоженные его отсутствием, сидели за столиками у дальней стены, и между ними толстяк Антуан Меснер со своей телочкой Ирен, с удача на самую популярную тему дискуссий в Гало в любой час любого дня, как дальше жить, когда они, наконец, слиняют с планеты. Ирен воображала, что как займется мелким бизнесом. Она признавалась, что идей у нее на этот счет не меньше, чем улыбок, но знала доподлинно, как его назовет, когда ей улыбнется удача, Нова Свинг. Она полагала, что это имя толстяку понравится, и действительно, он с ее идеей согласился, как соглашался со всеми планами Ирен, словно та его уже убедила исчерпывающими аргументами. Он предлагал купить корабль. «Нова Свинг», — считал Антуан, — «отличное имя и для ракеты, и для бутика, а ракетный корабль, как ни крути, тоже бизнес-актив». Антуан был уверен, что им удастся заработать ракетным извозом. Ирен, услышав это, протянула руку через столик и усмехнулась всеми частями тела. «О, Антуан, это ведь только старт. А каких успехов мы достигнем потом, и представить сложно». Тут на них наткнулся Вик. «Привет, толстяк Антуан!» — воскликнул он, подтягивая один из многочисленных пустых стульев. «Я как раз о вас думал по дороге сюда, ну надо же!» Это утверждение отвечало истине, хотя более всего на пути в Семирамиду, который разморенная поутру рикша преодолевала без особой прыти, Вика занимала другая проблема. Что делать с его обещанием Элизабет Киллар? Время для похода с клиенткой в зону было неудачное. С другой стороны, не приходилось сомневаться, что если так пойдет и дальше, то в скорости Вик вообще лишится возможности посещать зону. Он не знал, чего боится больше — ареста за участие в делишках Поли де Раада, чем бы тот ни занимался в кафе «Прибой», ибо Вик теперь был уверен, что кафе «Прибой» причастно к каким-то теневым операциям Поли, очевидно, при поддержке ребят из ЗВК, или оскорбительного для своего профессионализма увязания в вялотекущем умопомешательстве высокопоставленного сотрудника полиции зоны, спровоцированном вышеозначенными операциями Поли. Размышляя об этом, Вик чувствовал, как колеблется его уверенность в себе. Поэтому он обрадовался, завидев толстяка Антуана, хотя уже через минуту передумал. «Я тут вспоминал, как вам обоим всегда хотелось в зону», — сказал он. «Ну что, теперь можно сходить». Он улыбнулся Антуану. Тот не ответил, потом Ирен. Та недружелюбно взглянула на Вика в ответ и проговорила: «Извини, мне в нюхалку надо». «Антуан, если тебе нужна работа, у меня она есть». «Я работаю на поле», — ответствовал Антуан. «Потом, ты прикинь, я тебя целыми днями, неделями не вижу. И тут ты ни с того ни с сего зовешь составить тебе компанию в зоне. Ты никогда не принимал моей помощи, когда я тебе ее предлагал». «Наверное», — согласился Вик, — «я поступал неосмотрительно». «Ты никогда не принимал моей помощи», — только повторил Антуан, — «когда я тебе ее предлагал». «Да понимаю я», — отозвался Вик. Он знал, что этого недостаточно, но не смог больше ничего из себя выжать. Помолчав, он продолжил: «Поле хреново. Думаю, ты в курсе?» Он пожал плечами: «Я это от самого Поля знаю. И тебе бы не понравилось с ним увидеться. Антуан, ему реально хреново. Тут еще не скоро появится новая работа. Оглянись-ка». Он указал пальцем на ганпанков, осыпавших друг дружку бессвязными угрозами за партии в кости, точнее, в трехчленовых Юи. Стоило кому-то показаться в дверях, как лица шестилетних и семилетних сорванцов выжидательно поворачивались в ту сторону, а если это была Элис Нейлон с новостями, то преисполнялись радости. «Ребята в курсе. Слышь, как насчет выпить?» Вик откинулся на стуле. Антуан смотрел на него, словно обдумывая ответ. Так они и сидели, пока из нюхалки не вернулась Ирен, чье настроение улучшилось настолько, что она даже приняла от Вика коктейль, особо настояв, что они с Антуаном платят за себя. «Вы двое все еще можете остаться друзьями», — рассудила она, взявшись за напиток. Вы бы только доверяли друг другу чуть больше. Нет, ну вы же знаете, что я права. Она попыталась поймать взгляд Вика. Отличная идея, Ирен, сказал Вик, не глядя на нее. Золотые слова. И Антуану, я думаю, завтра туда выбраться. Воспоследовало беглое обсуждение, где встречаться, когда, как спрыгивать, какого вознаграждения за свои услуги вправе ожидать толстяк Антуан. Потом Вик отправился домой. Он очень одинок, заключила Ирен, пока они смотрели, как Вик покидает Семирамиду, и пути его всегда замыкаются в кольцо. Антуан, я тебе должна кое о чем сказать, но ты должен как следует подумать над ответом, потому что твое решение может очень много означать для наших надежд и грез. У Вика Серотонина в углу квартиры в Саутенском доме без лифта стоял небольшой деревянный комод с ящиками, выкрашенный от руки темно-зеленой краской. Там он держал некоторые предметы из зоны. Ничего смертоносного. Если отвести взгляд от артефакта, неизменно создается впечатление, что тот живет собственной жизнью. Фактически улучшает возможность прожить ее. Но это были не артефакты, или, во всяком случае, они себя такими не проявляли. Обычные предметы, которые Вик подобрал в зоне. Бронзовая фигурка ящерицы длиной 3 дюйма, чашка, полная бусинок ярких цветов, пара пыльных керамических плиток с фруктовым рисунком. Вик изучал их пару мгновений. Они его успокаивали, каким-то образом выделяясь из дешевых репродукций остальной комнаты. Потом, вздохнув, выдвинул другой ящик и снял мягкую тряпку с пистолета Чемберса. Он тщательно протер комод, вытащил вторую тряпку и разобрал пистолет. Исследовал и аккуратно смазал механические части, прежде чем собрать снова. Чип, по идее, обязан был держать физику в узде, но пистолет Чемберса слыл кошмаром жокеев-частичников, равно людей и чужаков. Вик его купил с хорошей скидкой у Полидерада, а тому оружие досталось, в числе прочего, хабара от снабженца ЗВК. Они вместе служили на какой-то войне. Каждый раз, когда Вику приходилось чистить пистолет, он так и слышал наставительный голос Поли: «Будь вежлив с этой пукалкой, тогда, может, она убьет кого-то другого вместо тебя». Закончив с этим, Вик задумался, что делать дальше. В комнату вползали вечерние сумерки. Воздух остывал, с дальнего края некорпоративного порта подтягивался туман. Время от времени Вик вставал, подходил к окну и смотрел вниз на улицу, но большей частью просто сидел на койке, заворачивая пистолет в тряпку и снова разворачивая, пока в дверь не постучала миссис Элизабет Кьеллар, и он ее не впустил. «Я так испугалась», — сказала она. Она переминалась с ноги на ногу на пороге, словно ожидая дальнейшего приглашения. «Меня на улицу вынесло, сама не знаю зачем. Я пошла в бар, но потом вспомнила, что тебя там еще не может быть». Не дав Вику ответить, она быстро спросила: «Ничего, что я пришла?» Подняла воротник куртки и снова опустила. Законный свет подчеркнул резкую линию челюсти. «Ты же сказал мне прийти». «Ты вообще хоть когда-нибудь говоришь то, что имеешь в виду?» — поинтересовался Вик. Он коснулся ее там, куда упал свет. Оба стояли очень прямо. Она озадаченно поглядела на Вика. «Мы никогда не знаем, что имеем в виду», — сказала она. «Мы это проживаем от момента к моменту. Мы никогда не знаем, что имеем в виду, пока не станет уже слишком поздно». И когда Вик опустил пальцы ниже, нашаривая пульс у нее на шее: «Почему бы тебе меня не трахнуть? Нам же обоим этого хочется». Вик проснулся в темной комнате от глубокого и беспокойного сна, убежденный, что кто-то в этот момент пытался с ним связаться, передать сообщение, которое никому не пришлось бы по вкусу. Весть о переменах плана, о взыскании долга, о смерти кого-то из родителей. Короче, весть, которая в 2444-м только и могла отвлечь человека от переживаний, утверждавших его реальность перед самим собой. Атласное нижнее белье Элизабет Кьеллар валялось на койке, ускользая от прикосновений, точно вода. Сама Элизабет стояла на коленях невдалеке, чуть изогнувшись в пояснице, поджав под себя ноги. Йодистые тени подчеркивали каждую мышцу и косточку. От нее шел резкий, суховатый, возбуждающий запах, наверное, индивидуальные феромоны. Она раскрыла дневник и держала его так, чтобы свет из окна падал на страницы. Увидев, что Вик не спит, улыбнулась. «Зачем мне это?» — спросила она. «Только ты можешь ответить». «Пока ты спал, я выглядывал из твоих окон», — сказала Кьеллар. «Я твои вещи пересмотрела. Это было неправильно?» Она вздрогнула и уставилась прямо перед собой, точно в конец долгой дороги. Я пишу дневник, потому что ничего о себе толком не помню. «Вы помните свое детство, мистер Серотонин?» «Я Вик», — сказал Вик. Он потянулся к ней и взял под локоть. «Не паникуй», — произнес он. «Прочти мне что-нибудь». «Я боюсь того, что завтра случится», — ответила Элизабет. «Ты это в дневнике вычитала? Или у тебя предчувствие?» «Я это в дневнике вычитала», — сказала она, — «и у меня предчувствие». «Не надо тебе туда идти», — сказал Вик, хотя знал, что она пойдет. Закрыв дневник, она уронила его на койку и стала одеваться. Вик подцепил дневник с койки, понюхал страницы, пошелестел ими. Он чувствовал, как она наблюдает за ним, пытаясь понять, как он поступит дальше. Найдя относительно понятную запись, он прочел ее вслух. «Некоторым, — писала она, — после путешествия по морю так и не удается вернуться к прежней походке. Они, конечно, выходят на берег, но впоследствии им так же тяжело ходить по суше, как по матрасу, но еще тяжелее им сидеть или пытаться заснуть. В движении эти симптомы, по крайней мере, минимизируются. Не надо! — воскликнула она. — Не надо! Они зовут это Мадо де Беркмон». Она закрыла ему рот рукой. Примечание. Мадо де Беркмон — синдром подъемного крана, французский. При высадке на некоторые острова, лишенные естественных удобных гаваней, например, остров Буве или Тристан-де-Кунья, действительно применялось сооружение вроде подъемного крана или журавля, переносящее между берегом и кораблем пассажирские шлюпки. В настоящее время такие устройства почти не используются ввиду развития воздушного транспорта. Конец примечания. «Чем пахнут мои пальцы?» Вик рассмеялся. «Морем», — сказал он. «Ну так увлажни меня, э?» Он повернул ее руку, облизал пальцы и вложил ей в вагину. «Ты это делаешь потому, что начал был он...» Но тут сработало подключение, и голос Элис Нейлон без предупреждения вторгся в его голову. «Если это Вик Серотонин, — сказала Элис, — то с тобой хочет поболтать Поли». После этого включился сам Поли. Вик отодвинулся от Кейлар. «Хай, Поли», — сказал он. У Поли де Раада в числе прочих схронов имелась квартира на Беддингтон Гарденс, на верхнем этаже типовой высотки в ретро-социалистическом стиле 1965 года, шикарная для той эпохи, но стены основательно потрескались, а в промежутках между полами и плинтусами заметны были бумажные пыжи, использованные предыдущими владельцами взамен цемента. Прямоугольное пространство квартиры озаряла точечная подсветка, а панорамное окно выходило на залив, обеспечивая обзор до самой Suicide Point. Квартира была обставлена и оформлена под модерн. Тут имелись бар и среди других предметов обстановки телевизоры в исторически корректных деревянных корпусах, подключенные к сверхсветовым маршрутизаторам. Через них Поле управлял делами по всему радиозаливу. На полу лежал белый ковер от стены до стены. Элис доставила сюда босса двумя днями раньше и с тех пор присматривала за ним. Она готовила ему блюда, какие умела, в основном филофель и брауни, но Поле не хотел есть. Она смешивала ему коктейли в баре, но Поле выпивка не интересовала, и это было очень странно. Когда Поле спал, Элис вытирала ему лоб полотенцем или, стоя на цыпочках, любовалась его причиндалами. Больше всего Элис любила белые трусы и кальсоны, которые Поле аккуратно раскладывал в шкафу, и, увидев их впервые, зарылась туда лицом, но впоследствии заглядывала в шкаф только за тем, чтобы взять свежую пару взамен запачканной. Остаток времени она проводила в разговорах с персоналом Семирамиды, разруливала проблемы по всему городу и пыталась понять, кто и насколько струханул.